Послание боевиков Алии. 21 марта 1994 года. Сегодня мне рассказали, что произошло в нашей квартире 26 июня 1992 года, то есть через два месяца после начала войны. Начальник военной полиции в гражданской Боснии и Герцеговине, некто Эда Лучаревич, вместе с несколькими своими бойцами ворвался в квартиру по улице Кате Гаварушич, 9А. Этот гражданин сначала украл деньги и другие мелочи, а затем заставил насильно приведенных соседей дать ложные показания. «Видите, что прятал ваш сосед?» Соседям показали гранаты, вытащенные из рукава, а не из дымохода, как написано в протоколе. «Вы могли себе представить, что живете дверь в дверь с сербским террористом?» «Насколько я знаю, он был партизаном». «А насколько ты не знаешь, он был четником, а не партизаном». Во время Второй мировой войны члены повстанческих отрядов, сформированных генералом Д. Михайловичем на основе подразделений Югославской Королевской армии. Ответила соседка-родич, которая прекрасно знала, что мой отец был партизаном и не был террористом. Но протокол подписала. Когда я позвонил матери в Герцегнове и зачитал протокол, она сказала: «Свиньи какие! Это же пакет, в котором было 1700 долларов из тех 3000, что ты прислал нам из Америки, помнишь?» «Помню», — говорю. Она продолжает: «Вот я дура, не взяла с собой, когда поехала в Герцегнове к Мурату, думала, пройдет эта кутерьма». Если бы случай ограбления квартиры моих родителей произошел хотя бы через год, то я бы сказал: «Ладно, я стал гражданином Белграда, вот они и не могут этого вынести». Но война только началась. Как и многие другие, давно уехавшие из Сараева, я не делал ничего другого, кроме как ощущал растерянность, сочувствовал гражданам и еще высказывал не всегда правильные оценки. Когда 5 апреля в мусульманский праздник Курбан-Байрам в Сараеве началась стрельба, война застала моего отца на лечении в Герцегнове. И когда к нему в квартиру врывается военный полицейский, грабит ее, а потом вытаскивает из рукава фальшивые гранаты, это не может не иметь символического значения. Это послание, которое боевики Алии отправили мне, а не моему отцу. Он тогда был еще жив. Так они отреагировали на мою статью в «Ле Монде». Там в первые дни войны я призывал к миру, но Алию Изетбеговича назвал генералом без армии. Мне трудно поверить, что дело было в чем-то другом. Thank you.